Глава 6. Потомки дочерей Дакши. Шри Шука сказал: «Позже, по просьбе Брахмы, Дакша зачал со своей женою Асикни 60 дочерей. Все они были добрые нравом и почитали волю родителя, любили своего отца и были любимы им. 10 своих дочерей Дакша отдал в жены владыке судеб Дхарме, 13 — мудрецу Кашьяпе, 27 — богу Луне, 2 — Ангире, 2 — Кришашве и 2 — Пхуте. Оставшихся 4 он отдал тому же Кашьяпе. Я перечислю имена Дакшевых дочерей и расскажу, кто были их потомки, что заселили все 3 мира. Тех дочерей, коих Дакша отдал в жены посмертному судье Дхарме, звали Бхану, Ламба, Какут, Ями, Вишва, Сатхья, Марутвати, Васу, Мухурта и Санкалпа. От союза с Дхармой у них народились множество сыновей. Бхану родила Дева Ришабху, который сделался родителем громовержца Индры. У Ламбу родился Видьота, детьми коего были тучи и облака. У Какут был сын по имени Санкату. От него произошел Киката, который произвел на свет богов Дургов. Ями родила Сваргу, отца Нанди. Вишва стала матерью Вишвадевов, которые не имели потомства. Сатхья дала жизнь Сатхьям, у которых был сын по имени Артхасидхи. Марутвати родила сыновей Марутвана и Джаянту. Последний был воплощением единосущего Васудевы и был известен под именем Упендра. Мухурта родила богов Маухуртиков. Каждый из них правит небольшой частью дня и в это время раздает людям плоды их деяний. Сыном Санкалпы был Санкалпа, ставший родителем вожделения. Васу стала матерью 8 Васу, которых звали Дрона, Прана, Тхрува, Арка, Агни, Доша, Васту и Випхавасу. Васу по имени Дрона и его жена Абхимати зачали Харшу, Шоку, Пхаю и прочих. У Васу по имени Прана от жены его Урджасвати родились Саха, Аюс и Пураджава. От Дхрувы и жены его Дхарани произошли все виды городов. Старшего сына Арка и жены его Васаны звали Тарша. Были у супругов и другие сыновья. У Васу по имени Агни и жены его Дхары старшим сыном был Дравинака. У другой жены Агни, Критики, родился Картикея, старшим сыном которого был Вишакха. У Васу по имени Доша и его жены Шарвати родился Шишумара, воплощение Всевышнего. У Васу по имени Васту и жены его Ангираси родился великий зодчий Вишвакарма. Вишвакарма со своей женой Акрити породил блюстителя высшего закона Ману по имени Чакшуша. Сыновьями Чакшуши были боги-управители Вишвадевы и Сатхи. У Васу по имени Випхавасу и жены его Уши родились сыновья Вьюшта, Рачиша и Атапа. От Атапы произошел Панчаяма, день, который пробуждает людей ото сна и побуждает к мирским трудам. Пхуте досталась в жены Сарупа. Она произвела на свет 10 миллионов рудр. Среди них 11 главных, и зовут их Райвата, Аджа, Пхава, Пхима, Вама, Угра, Вришакапи, Аджайкапат, Ахирбратхна, Бахурупа и Махам. У другой супруги Пхуты родились их спутники, ужасные духи и призраки. Патриарху Ангире достались в жены Сватха и Сати. Сватха согласилась стать матерью предков, а Сати получила в сыновья Веду, которую олицетворяет Атхарва Ангирас. Кришашва взял в жены Арчису и Тхишану. Арчиса родила Атхумакету, а Пхишана — Фидаширу, Девалу, Ваюну и Ману. В жены Кашьяпе достались Вината, Кадру, Патанги и Ямини. От Патанги произошли птицы, от Ямини — саранча, от Винаты — царь-птица Гаруда и Аруна, колесничий бога солнца. От Кадру произошли разнообразные змеи. В жены богу Луне достались созвездия под водительством Критики, но проклятый Дакшою Луна стал чахнуть и не мог зачать детей ни с одной из своих жен. Позже Луна ласковыми речами умилостивил Дакшу и вернул себе те доли света, что отняли у него болезнь. Лунный свет, убывающий в темную половину месяца, стал восполняться в светлой половине. Но Луна так и остался бездетным богом. Теперь я перечислю тебе благие имена Кашьяповых жен, от которых народились почти все виды жизни во Вселенной. Это Адити, Дити, Дану, Каштха, Аришта, Сураса, Ила, Муни, Кротхаваша, Тамра, Сурабхи, Сарама и Тими. От Тими произошли обитатели вод, от Сарамы — хищные звери. Сурабхи дала жизнь буйволам, коровам и прочим парнокопытным, Тамра — орлам, стервятникам и иным хищным птицам. От Муни произошли небесные девы-обольстительницы. Кратхаваша произвела на свет змеев-дандашуков и им подобных, а также насекомых-кровопийц. От Илы произошли деревья и кустарники. Сураса породила свирепых оборотней-людоедов. От Аришты произошли ангелы-гандхарвы. От Каштхи — лошади и прочие непарнокопытные. Дану родила 61 сына. Среди них прославились Двимуртха, Шамбара, Аришта, Хаягрива, Випхавасу, Айомукха, Шанкушира, Сварбхану, Капила, Аруна, Пулома, Вришапарва, Экачакра, Анутапана, Тхумракеша, Вирупакша, Випрачити и Дурджая. Дочь Сварбхану по имени Супрабха стала женою Намучи. Шармиштху, дочь Вришапарвы, выдали за могущественного царя Яяти, сына Нахуши. У Вайшванары, другого сына Дану, было 4 прекрасные дочери. У Паданави Хаяшира, Пулома и Калака. У Паданави стала женой Хираньякши. Хаяшира вышла замуж за Крату. Пулому и Калаку по воле Брахмы взял в жены Кашьяпа. И народилось у них 60 000 сыновей, кои звались Пауломами и Калакеями. Старшим из них был Ниватакавачи. Могучие и воинственные, они мешали мудрецам приносить богам жертвы. Их всех в бою убил твой доблестный дед Арджуна, когда гостил на небесах, и тем заслужил благосклонность небесного царя Индры. У Випрачити и его жены Симхики был 101 сын. Старшего звали Раху, а другие 100 звались Кету, могущественное небесное светило. А теперь я назову по порядку сыновей Адити, в роду которой явился Всевышний Нараяна. Вот их имена. Вивасван, Арьяма, Пуша, Твашта, Савита, Пхага, Тхата, Витхата, Варуна, Митра, Шатру и Урукрама. У Вивасвана, бога солнца, и благословенной жены его Самхи, родился Ману по имени Шрадхадева, а также близнецы мужского и женского пола, посмертный судья Яма и священная река Ямуна. От Ямуны, что приняла облик кобылицы, родились утренние и вечерние зори Ашвини. У бога солнца Вивасвана от другой его жены Чхаи родились 2 сына — Шанаишчара и Манусаварни, а также дочь Тапати, что избрала себе в мужья Самварану. У Арьямы и его жены Матрики родилось множество мудрецов. Волею Творца они положили начало роду людей, стремящихся к самопознанию. У Пуши не было сыновей. Когда произошла ссора между Шивою и Дакшею, Пуша стал смеяться над всеблагим владыкою, оскалив зубы. За это он лишился зубов и был принужден питаться одной лишь бобовую мекиною. Твашта взял себе в жены дочь Дайтьев, Рачану. С ней он зачал 2 могучих сыновей — Санивешу и Вишварупу. Хотя Вишварупа происходил из рода демонов, боги избрали его своим жрецом. Так повелел им творец Брахма, когда они, оскорбив главного своего святителя Брихаспати, остались без наставника.